Глава 5. Дварга отсутствовала так долго, что заварник давно опустел, а огонь в камине потух. Пришлось наблюдать за тлеющими угольками и гадать, что творится за пределами гостевого зала. Что только не вертелось в голове. Но точно я знала одно. Ничего хорошего для меня этот визит гонца не сулит. Не зря эта вся секретность с посланием. Даркар явно задумал какую-то гадость. Не понравилось властному дракону, что я не стала играть по его правилам и сама приняла решение уйти. Забыл мой благоверный, что я не кукла, которую можно дергать за ниточки и заставлять все прощать по его прихоти. «Мириам!» Наконец Зельда пришла, и я в нетерпении вскочила с места. «Идем. Расположишься в гостевых покоях. Они уже готовы. Тебе нужно переодеться к ужину и поторопиться. Анхель голоден». «Значит, глава рода Бекин уже прибыл». Подруга подхватила меня под руку и утянула за собой через главный холл к боковой лестнице, что вела на второй этаж гостевого крыла поместья. «Ты читала послание от Даркара?» Меня уже разрывало от любопытства, злости и терзающей неизвестности. «Нет», — вздохнула она с досадой. «Анхеля пришлось дожидаться. Он сегодня раньше обычного. Я там приказала тебе платье мешка взабить, а то прислужница разобрала твой чемодан и доложила, что твоя одежда никуда не годится. Выбери из моего что-то симпатичное, принарядись. Анхель вместе с братом приехал. Ллойд будет присутствовать на ужине. Погостит у нас несколько дней. У него какие-то дела в Дваргане». «И он здесь», — прошептала обреченно. Ллойд — младший брат Анхеля. Ему было всего 15, когда я выходила замуж за Даркара. Мы часто пересекались на балах и хорошо общались. За последние годы он добился высокого положения при дворе, и меньше всего мне хотелось, чтобы он стал свидетелем нашей семейной драмы. Боялась, что мой позор слишком скоро просочится в элитные круги, а там любит посмаковать кусочками и покопаться в чужом грязном белье. Зельда, заметив мою реакцию на эту новость, сжала мою руку чуть сильнее. «Не волнуйся». Впихнула она меня в комнату и закрыла дверь за моей спиной. В гостевых покоях царил полумрак. Лишь изящная настольная лампа рассеивала мягкий свет на роскошной мебели. Шкаф действительно был забит платьями. От легких, струящихся шелковых до пышных, украшенных вышивкой и стеклярусом. Пальцы невольно дрожали, когда я выбирала наряд на вечер. Сначала выбор пал на изумрудно-зеленое с глубоким вырезом и тонким поясом, подчеркивающим талию. Но цвет? Я больше никогда не надену платье в тон герба рода Дер Аберкон. Тошнит от него. Стянула с вешалки элегантный наряд пурпурного цвета и наскоро привела себя в порядок, замазав на лице следы недавних рыданий. Собрала волосы в пучок и спустилась вниз. В трапезном зале, залитом светом сотен свечей, уже собрались хозяева дома. Анхель высокий и статный стоял рядом с супругой. Его волосы густые и черные, как смоль, не спадали ниже плеч, обрамляя волевое лицо. Пряди, волнистые у кончиков, непослушно выбивались, добавляя образу легкой небрежности, которая ничуть не портила его мужской привлекательности. Гармоничнее пары влюбленных драконов было сложно представить. Ллойд же сильно отличался от старшего брата, но это и не удивительно, отцы у них разные. Молодой дракон невольно привлекал внимание завидными волосами цвета белого плавленного золота, что не спадали ниже плеч, а глаза при этом, стальные и ясные, встретились с моими, на что я приветливо кивнула и выдавила из себя улыбку. «Присаживайся, Мириам. Рад приветствовать тебя в нашем доме». Жестом Анхель пригласил меня к столу. «Рад встрече, Мириам». Зацепился за меня прощупывающий насквозь взгляд Ллойда. «Благодарю. Я очень рада вас видеть». Кивнула мужчинам еще раз и прошла на обозначенное для гостей место. Как раз между Зельдой и Ллойдом усадили. Стол был заполнен блюдами, изобилующими разнообразием. Ароматы жареного мяса, пряных трав и сладких фруктов смешивались, создавая неповторимый запах. но мне кусок в горло не лез. Все мысли занимал только развод. А от предательства мужа натурально мутило. Разговор за ужином потек легко и непринужденно, будто ничего не случилось, и я просто заскочила к подруге в гости. Анхель рассказывал о последних событиях в королевстве, о политических интригах и экономических успехах. Зельда, живая, энергичная дварга, с ярким смехом, который звучал как переливчатый колокольчик, отзывалась на его слова, добавляя свои наблюдения и вставляя остроумные замечания. Я старалась участвовать в разговоре, но выходила из рук вон плохо. В итоге совсем замолчала, кое-как затолкав себе в рот кусочек мяса. «Мириам!» — вдруг обратился ко мне Анхель, и сердце пропустило удар. «Мы давно дружим с семьями, и, признаться, я был поражен, получив сегодня письмо от Даркара». Зельда взглянула на мужа и нахмурилась, а Ллойд лишь приподнял бровь. Я же почувствовала, как напряжение за столом усилилось. Не могу донести содержание послания дословно, но в этой ситуации вынужден поддержать Даркара. Его слова прозвучали резко, словно холодный ветер, прорезавший теплую атмосферу трапезной. «Тебе следует переждать в столичном доме и набраться терпения в этот непростой период вашей семейной жизни. Вскоре все уладится, и ты вернешься к мужу на прежних правах». Я слушала, но отказывалась слышать такие жестокие для меня слова. Пусть головой понимала, что Анхель меня не поддержит, но в душе крохотным огоньком теплилась на это надежда. «Ты можешь погостить у нас до снятия брачной вязи, но после тебя объявят оклой. А мы не можем оставить у себя в доме оклу даже в качестве прислуги. У тебя 3 дня на то, чтобы принять условия Даркара. И это будет правильным решением». У меня в глазах на миг потемнело, и колючий ком в горле скопился. «Значит...» Я вцепилась пальцами в салфетку, перевела дух и посмотрела на Анхеля с вызовом. «Ты считаешь правильным, что мой муж привел в дом беременную любовницу и хочет на ней жениться ради ритуала? А я должна стать его содержанкой и покорно ждать, когда он изволит позвать меня обратно, чтобы воспитывать 4-го ребенка от какой-то шлюхи из Граяна?» Мой воспаленный взгляд случайно скользнул по лицу Ллойда, который рот открыл от удивления после моих слов. Его бровь была все еще приподнята, будто дракон наблюдал за театральной постановкой, в которой ему отведена лишь роль зрителя. Ему тоже непросто далось это решение, но действовать на благо рода — святая обязанность любого дракона. «Дорогой», — Зельда успокаивающе погладила мужа по руке. «Но как же...» «Не встревай!» Оборвал он супругу, заставив ее замолчать и опустить взгляд в тарелку. «На благо, говоришь?» Усмехнулась, поражаясь тому, что была права в потаенных страхах. «Он занял сторону друга, а это значит, что я лишилась последней надежды на поддержку, ведь Зельда никогда не пойдет против решения мужа. Я больше не собираюсь заботиться о благе рода Дер Аберкон. Будь он так же проклят, как и вся моя жизнь!» «Так и передай своему другу, Анхель!» Я резко поднялась из-за стола, бросив салфетку на пол. Сердце колотилось, как бешеное. Я чувствовала себя преданной, униженной, брошенной на произвол судьбы. Ощутила новую боль от удара ножом в спину уже от друзей. Я развернулась и направилась к выходу, не обращая внимания на попытки Зельды остановить меня. Слова Анхеля прозвучали, как приговор, холодный и беспощадный. Но я не собиралась с ним мириться.